Глава 40. Ева. Похоже, Артур влюблен в свою индюшку по уши. Когда мы с Никитой приехали, они обжимались возле мангала. Она что-то нашептывала ему на ушко, а он с довольным видом улыбался. Когда мы пошли гулять по окрестностям, Рита вцепилась в его руку, и он ей это позволил. Суровый, неприступный Артур держится за ручку с девушкой. Умилительная картина. Ему это, кстати, не идет. Сразу теряет весь свой ледяной шарм. Но самое главное, он ел петрушку, которую ненавидит всеми фибрами души, но с рук обожаемой индюшки готов сожрать и это. Ну что ж, совет да любовь, как говорится. Сама не знаю, зачем уговорила Никиту приехать на эту семейную тусовку. Да, мне действительно было любопытно посмотреть, что там за дача в Подмосковье. И мне правда очень нравятся сестры Артура. А еще Никита стал очень настойчивым. С того момента, как Артур спугнул наш почти состоявшийся поцелуй. Там, конечно, могло пойти гораздо дальше поцелуев. Сама не знаю, что на меня нашло в тот момент. На самом деле я совершенно не готова идти дальше. И я безмерно благодарна Артуру за то, что он нам помешал. Мы с Никитой не так давно вместе. Я еще ни в чем не уверена. Мне надо больше времени. Гораздо больше. Я ему это все объяснила, и он сделал вид, что понял. Но я вижу, он сгорает от нетерпения. Его объятия, раньше почти дружеские, теперь стали более откровенными. Он постоянно лезет целоваться, и мне приходится применять всю свою строгость и неприступность. А главное, он смотрит на меня так, что мне становится не по себе. Примерно так же Артур сейчас смотрит на свою индюшку. На ней облегающие джинсы, и она наклонилась, чтобы поднять что-то с земли. Он чуть глаза не сломал и не закапал стол слюной. Мы с ним сидим в беседке, вдвоем. Никита вскочил и убежал на зов своей мамы. Индюшка встала, чтобы сходить попудрить носик и по пути продемонстрировать Артуру свою задницу. А мы просто сидим. «Слушай, что я тебе сказал тогда, когда вломился к тебе пьяный?» — внезапно спросил Артур. «Я даже представить не могу, каким образом его мысли вырулили на эту тему. Смотрел на попу индюшки и думал о ночи, которую мы провели в одной постели. Ты сказал, что ты старый пень, а Никита хороший парень». «Так и сказал?» Кажется, он вздохнул с облегчением. «Ага, именно так». «Хорошо. А еще ты меня хвалил». «Я?» — поразился он. «А что, меня не за что хвалить?» — обиделась я. «Я, например, помню, что ты не любишь петрушку». «Ты умница!» — внезапно выдал он. «И все?» «А что еще ты хочешь услышать?» «Ну, в тот раз ты мне наговорил много комплиментов». Как ни странно, мне показалось, что Артур смутился. «Теперь у тебя для этого есть Никита. Для этого?» «И для всего остального». «Зачем он это говорит? Это правда, но я не хочу это слышать. А у тебя есть Рита?» «Спасибо», — снова удивил меня Артур. «За что?» «За то, что назвала ее Ритой». «Я умею быть вежливой». «Это радует». «Странный какой-то у нас разговор получился. Вежливый, спокойный, нормальный». Без ругани, взаимных подколов и обвинений. Как будто мы совершенно чужие друг другу. Как будто видимся от силы второй раз. А ведь мы и есть чужие, просто соседи, которые могли бы стать хорошими друзьями, но не стали. И от этого мне почему-то очень грустно. Я увидела, что Марина с Ариной убирают со стола, и пошла им помогать. Чуть позже к нам присоединилась Рита. В какой-то момент мы остались с ней наедине. Я чувствовала себя очень странно. Мне было неловко, как будто она знает, что я называла ее индюшкой и на все лады склоняла ее окорочка. Она не может этого знать. «Давай помогу», — воскликнула Рита, когда я схватила поднос, уставленный посудой. «Спасибо. Ты такая хрупкая», — улыбнулась мне девушка Артура. «Как тростинка. Я сильная». Зачем-то выпалила я. Я не поняла, про тростинку это комплимент или что. Я не знала, как реагировать. «Ты могла бы стать моделью», — — внезапно выдала Рита. «Фигура у тебя просто потрясная. Талия такая тонюсенькая. Зачем она это говорит? Зачем ведет себя так мило? Мне теперь еще сильнее стыдно за индюшку. Когда я отнесла поднос на кухню и вернулась на улицу, у стола уже торчал Артур. Помогал индю Рите убирать посуду. «Иди отдохни, поваляйся в гамаке», — прогоняла его она. «Ты жарил шашлык, мы убираем». «Я не устал, и я люблю возиться на кухне. И посуду мыть люблю». «Правда?» — поразилась Рита. «Может, ты еще и готовишь дома?» «Готовлю, когда есть время. Готовка меня успокаивает». «Да ты просто идеальный мужчина». «Это точно. Он идеальный. Умный, красивый, богатый, заботливый и внимательный. Правда, временами занудный и вредный. И очень любит командовать. Прекрасное сочетание качеств. Рите очень повезло». А мне предстояло услышать удивительную новость. Оказывается, мы с Никитой остаемся тут на ночь. Он забылся и выпил пиво, поэтому не может вести машину. У меня с собой прав нет, так что и я не могу. И теперь все обсуждают, куда положить нас спать. Они уверены, что спать мы будем вместе. Кажется, никто из семьи моего парня не сомневается, что у нас уже все было. «Разместитесь в угловой спальне на втором этаже», — говорит мама Никиты. «Она самая удобная, с большой кроватью и самая изолированная». «Вообще-то мы собирались занять эту спальню», — вставляет Артур. «Мы можем пойти на чердак», — выдает Никита. «Там стоит какой-то диван». «На котором живут пауки», — добавляет Арина. «Я не хочу к паукам», — робко замечаю я. «Может, вызовем такси и поедем домой?» Я приехала на эту дачу, чтобы избежать настойчивых ухаживаний Никиты, а меня укладывают с ним спать в одной комнате. Да еще и в доме, полном его родственников. Он же не думает, что сегодня случится наш первый раз. Судя по его довольному лицу и маслянистому взгляду, как раз думает. «Ладно, берите угловую спальню», — великодушно произносит Артур. «Молодым везде у нас дорога». Судя по лицу Риты, она вовсе не готова уступать дорогу молодым. Но перечить Артуру не решается. И так нам с Никитой несказанно повезло. Мы получаем лучшую спальню в доме с самой большой кроватью. Блин, и что мне теперь делать? Как пережить сегодняшнюю ночь?